Арбака, Агафокла, Друза, Архилая. Наконец, мы ожидаем того же самого и в отношении некоего герцога Финляндии, положившегося на предсказание Тихо Браги. Да и против наших первосвященников на многое осмеливаются государи, доверяясь подобным предсказаниям наглых обманщиков. Мореход. Также и солярии говорят, что одно надо запрещать как лживое, другое как опасное, поскольку оно может привести к идолопоклонству, или к уничтожению свободы, или к разложению государственного строя. Наоборот, я говорю тебе, солярии уже изобрели способ избегать звездного рока, ибо всякое искусство дается Богом не иначе, как на пользу. Поэтому всякий раз, когда приближается затмение, или только нездоровое, при господстве в это время благодетельных планет, или прямо губительное, при междуцарстве зловредных, или зловещая комета, или дурное направление в афетическом месте, того, кому звезды угрожают несчастьем, заключают они в белую комнату, опрысканную благовониями и розовым уксусом, зажигают 7 светильников из воска, смешанного с ароматами, исполняют радостную музыку и заводят веселые разговоры, дабы развеять семена заразы, распространяющиеся с неба в воздухе. Гостинник. Какие правы все полезные средства, и как мудро они их применяют? Небо ведь воздействует вещественно, и противодействовать ему можно вещественными противоядиями. Но вызывает возражение число светильников, сила которых как будто бы заключается в самом их числе, что отдает суевериям. Мореход. Действительно, они опираются на пифагорейское учение о действенных свойствах чисел, но не знаю, по суеверию ли, они основываются не на одном лишь числе, но на числе в соединении с врачебными средствами. Гостинник. Тогда это совсем не суеверие, ибо никакой канон, ни божественное писание не осудили силы чисел. Наоборот, врачи пользуются этой силой применительно к периодам и кризисам болезней. И в писании сказано, что Бог сотворил все числом, весом и мерою, и таинственные свойства чисел подтверждаются 7 днями творения, 7 ангелами, трубящими в трубы, 7 чашами, 7 громами, 7 светильниками, 7 печатями, 7 таинствами, 7 дарами Святого Духа и 7 очами на камне Захарии. Сколько это породило философских рассуждений о числах, и в особенности о седмерице у святого Августина, святого Илария и Оригена. Итак, я не осуждал бы соляриев, раз они, как видно, являются врачами недугов, нисходящих с неба, и защитниками свободы воли. Ведь они своими 7 факелами подражают небу, подобно тому, как подражал ему Моисей своими 7 светильниками. И в Риме считается суеверием лишь то, когда сила, имеющая свой источник в Боге, приписывается одним только числам, а не исчисленным вещам, и тому, по отношению к чему числа не имеют ни применения, ни силы. Также суеверно поступает и тот, кто старается использовать небесные явления или травы там, где они ни при чем. Это чистейшее пустосвятство, которым дьявол, обезьяна Бога, подражает Богу, создателю чисел. И у Вергилия радуется он нечетному числу. Наоборот, когда естественная сила ревеня приписывается труту по невежеству, это не суеверие, но если труту или числу приписывается сила божественная, это суеверие. Смотри богословие. Теперь продолжай свой рассказ, от которого мы отклонились. Мореход. Итак, солярии полагают, что женские знаки сообщают плодородие тем областям,